Из-за возникшего 29 августа тайфуна номер 10 и образовавшегося в северо-западной зоне страны циклона, с 29 августа по 2 сентября сильный ветер застал провинцию Северный Хамгён и многие районы Корейской Народно-Демократической Республики, и выпало немало осадков. Как сообщила гидрометеослужба, с 0 часов 29 августа по 12 часов 2 сентября в уездах Кёнхын и Бурён провинции Северный Хамгён количество осадков составляло 320 и 290 мм. В Онсоне, Кёнсоне, Кёнвоне, Ёнса, Хуаде провинции Северный Хамгён и в Тэхондане и других районах провинции Рянгань выпало 150 с лишним миллиметров осадков. В бассейне реки Туман наблюдалось небывалое доселе наводнение, в результате чего от сильного наводнения жестоко пострадали город Фэрён, уезды Муссан, Онсон, Кёнвон, Кёнхын, Ёнса, город Рассон и другие некоторые районы. В частности, сильно пострадали город Фэрён и уезды Муссан и Ёнса. В городе Фэрён без вести пропало 15 человек. В провинции Северный Хамгён полностью или частично были разрушены 17180 с лишним квартир из 8670 с лишним жилых корпусов, и под открытым небом оказались свыше 44 тысяч людей. На месте идет расследование ущерба от наводнения. Полным ходом идет борьба за создание стабильной жизни пострадавших местных жителей и ликвидацию последствий от наводнения.